пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Вы на хвалях радыё «Свабода», і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У Москве прайшло паседжанне саўміну саюзнай дзяржавы. Сергей Сидорскі і Владзімір Пуцін падпісалі план сумесных дзеянняў па пераадоленні крызісу. Дмітрий Федарук сёння пачаў вайсковую службу ў Жодзіне ў транспартных войсках. Іван Шыла служыць пад Лепелем, Франак Вячорка ў вайсковай брыгадзе ў Баранавічах. Беларускі моладзевы рух Амерыкі заклікаў беларусаў замежжа выступіць супраць палітычна матываваных прызываў у войска, правёўшы акцыі ля беларускіх амбасадаў. Афіцыйны курс даляра склаў 2572 рублі. Курс даляра да беларускага рубля вырас за студзень больш як на 25%. На складах прадпрыемстваў Магілёўшчыны не запатрабавана прадукцыі на 556 мільярдаў рублёў. Расійскі вярхоўны суд зацвердзіў папярэднія рашэнні судовых інстанцыяў, якія адмаўлялі ў расследаванні абставінаў расстрэлу польскіх вайскоўцаў у 40-м годзе ля вёскі Катынь. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Менскі Брусэль. Наколькі наіўная Еўропа, наколькі наіўны беларускі рэжым. Пасткі і шанцы лібералізацыі па-беларуску. Новы патрыарх рускай праваслаўнай царквы. Нацыянальны інтарэс, міжнародны погляд. Дзе сканчаецца вера і Бог і пачынаецца палітыка і дзяржава. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст і Брайан Вітмар і супрацоўнікі службы Сергія Абламейка, Алена Радкевіч і Сергій Шупа. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». А зараз «Падарожжа свабоды». Сёння пра свой чарговы маршрут расказвае Віталь Сямашка. У Дакудава, што на Лічыні, прыехалі нядзельным ранкам разам з кіраўніком раёнай філіі партыі БНФ Владзімірам Круцікавым. Нас сустрэлі цішыня ды адсутнасць святла ў акенцу, дымкоў над хатамі. Нашы галасы гучалі рэхам цягам 5 кіламетраў, якія давялося прайсці пехам па ўсю вёску ў пошуках хоць каго з тутэйшых. А жыве тут, між іншым, 790 чалавек. У смузе не відаць было застылага пад лёдам Нёману, што цягнецца ўздоўж паселішча ды тысячагадовых курганоў, побач з якімі некалі жылі будучыя дакудаўцы. 185 год таму, недзе ў наваколлі, тут былі схаваныя 60 пудоў залатых і срэбных вырабаў з калекцыі Даменіка Радзівіла, які быў паранены тут пры адступленні Напалеона. Але скарбашукальніцтва мясцовае не займаліся. У савецкія часы вёску называлі сталіцай самога наварэння. 5 год таму, у часе першай вандроўкі сюды, мне пацвердзіла гэта смяшлівая цётка Люба. Ой, по-страшному, ты бабы еще такие, понапивавшиеся ходят по улице, а воняют, хай их, халеха, гонят, в общем, гонят, самогонку, сахарницу. Узниклы тадыш после объединения суседней вёской агрогородок Йоткаўскі, забрал у дакудаўцу всю технику, коней, ферму, перенес у Йоткі правление СВК. Старшыня сельсавету Алексей Демьянович, по таким казали горело кресло, говорил тады со мной, як звычайный человек з улицы. Я был абсолютно супраць этого объединения. Писали конечно, нам, что будут люди все працовать, получать зарплату без затримок и при том хорошую. Мы теперь, наоборот, наши жихары до Кудовского сельсовета, молодые при том, остались без працы. Просят помоги транспортом, как привезти тот самый брикет и дрова. А что мне человеку говорить? Одны остались на территории. У 2009-м усё той же спадаб Демянович изнул набыл администрацию вагу. Теперь у нас выделяется бесплатная техника для доставки, кому надо, дров, брикета. Доярки получают 600 и более. Механизаторы до миллиона. Под Акудовым наработают 4 трактора. На этой ферме 8 доярок, 2 сторожа. Скажу, теперь у нас парадок на фермах. С новым парадком был явно незгодный с устретой нами на улице 24-годовый Саша Кудель. Нету где тут, туда, куда открываться. Кто тут бы работать, если тут зарплаты? 300 от сил, больше в колхозе. Если 100 с чем-то, 150. Дети до школы оканчивают, тоже уходят. Только дачу можно заработать, приехать отдохнуть, как пойду туда, в город. У старожилов вёски экс-наставников 73-годовой Сабины Болеславовны да 72-годового Петра Павловича Гузовских я спытал. Резникать молодь начала вот откуда? В 60-х годах. В каждой хате там детей было много. Я всегда был председатель по выборах. 1000 только тут под Акудовым. Выборщик был. Колгас отстал был? Да, искра. Потому что был партизанский отряд, искра. Влада менялась так. Сегодня белые пришли, потом партизаны приходят. Ну, немцы свою берут. Местные знали, у кого брать что. Какую скотину. Мужик был фронтовик, калька, паспорт спирала. И коровку забрали, что мой мужик на фронте был. Ибо, а вам только свежее мясо все. А были такие, которые приходили, куфор ворочали, деньги шукали. Или уже тогда самогонка? Я водка была, самогонка. Немцы разрешали гнать. Ну, они попробуйте, гуд-гуд, и пошли. По вас админа льготу як-нибудь ударила? Конечно, ударила. И чтобы на Лиды доехать, треба 10 тысяч иметь. А до Лиды километров 12. Да, и лекарства так само. Это надо в сотню уложиться. А сотня – это для нас великая сумма. Продукты они пошли вверх. А молодые еще меньше получают. Если я 400 получаю, то племянники мои по 350. Доярки получали по 70, по 100, по 120. Теперь уже по 400. Даже и горячая вода была пропала на ферме. Ни переодеться, ни выходных, ни подменных. Это одно мучение. Воняет вот этим аммиаком, что хату боятся зайти. Чему это так? А как рожать дитё? На памперсе только 50 тысяч на один пакет. И снова припыняемся ля кубки вязковых бабулек, что ля крамы. Умирая вёска. Это смешно. 25-го только включили отопление. Снежные. Да. С города выселяют все, которые задолженность большую им мают. Скидывают сюда. Пьют, дровы крадут. Мы идем до Лисихи. Вязковая мянушка 84-годовой с подарением йотки. Тетка Надея про 5 год меня не познала. В очи ледь бачить. Схуднела, змарнела. Калисиш у 17 год села за трактор. Была пераможцей у всесоюзных соцспоборництв, у депутатом облсовета. Правда, ненадолго. На сходах не давала спокою начальству. Любого узровня. Причем у вершаваной форме. На ее поклепничали. Навод одна с помененных бабулек догнала меня и небы на вухо пошептала. А, клянила начальство. Я испытываю тетки Надеи. Верши, кажу, пишите вы, пишите не вы. А як же ж? Я их и помню. И про колхоз расскажу. Давайте. Наш колхоз то искра, пламенем горить. Только молодежь не хочет тут им жить. Низкая оплата. Дошло все на нет. Давайте начальство, несите ответ. Лянок мы растили, рос он выжей нас. Из года у годик богател колгас. Получали мы сотни, а потом рубли. Достатку копейки, до чего ж довели. Последний лен взяли, запалили. Я уже не была звеновой. А последний ляночек дымом пошел. Рубашек и штанов он нам там не нашел. Добили и конюшню, и коровники на нет. Несите начальство и за это ответ. Родился тут. Ви слухаєте «Подорожжі свободи». Сьогодні про свої чергові маршрути розповідає Віталь Сямашка. Я буду жити, я народився тут, де народжатися було не без біж. Один удакудові фермер, 51-годовий Валентин Беляўскі, переехав сюди пераняць справу пасля смерці бацькі 5 год тому. Має 15 гектараў землі, але чухае патыліцу. Маўляў, уражанне ад фермерства ў яго, як сам кажа, пярэстае. Я сразу адкрыў унітарнае частнае прадпрыемства. Мне пасаветавалі проста юрыст, а яны нічым не адлічаюцца.

Заставайтеся со свободой.